Некоторые важные выражения встречаются в Писании, которые происходят из завета Бога, заключенного с Давидом. Мы обратили внимание на такое выражение, как «неизменные милости», обещанные Давиду, Исаии 55:3. Это указывает на безусловную и безвозвратную уверенность обеспечений Давидова завета. Мы рассматривали другое выражение, как «скиния Давида», относящееся к буквальной династии, престолу и царству на земле. Оно опять будет восстановлено во время второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа, который назван «Лев от колена Иудина, корень Давидов». Великий сын Давида по плоти воскрес из мертвых, чтобы сидеть на престоле его. Имеется другое красивое и содержательное выражение, на которое мы кратко должны обратить внимание, которое тоже получает свое значение от Давидового завета. И это выражение есть «ключ Давидов». Это выражение находится в вести воскресшего и прославленного Господа Иисуса Христа к семи церквам в Азии, особенно к Филадельфийской церкви, в книге Откровения, 3 главе, 7 стихе. «Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов». Ключ означает силу и власть, которая является царственной. Только вместо и по назначению царя домашнему управителю-царедворцу вверяется ключ. Сила ключа заключалась не только в надзоре за царскими палатами, но также в решении, кого принять или кого не принять на служение царю. В книге пророка Исаии, 22 главе, описан человек по имени Севна, властолюбивый книжник, который стал начальником дворца. Он был оппортунист, который не имел настоящего права пользоваться таковой властью. Он был действительным странником в Иерусалиме и не обладал справедливым наследством в сфере Давида. Весть Исаии от Иеговы была, что Севна будет смещен, и что его должность передана законному наследнику по имени Елиакиму, и ключ дома Давидова возложу на рамена его. Имя Елиаким означает «тот, кто воздвигнут Господом». Елиаким был прообразом Иисуса Христа. Дух Святой употребляет ссылку на ключ Давидов как личность в книге Откровения 3:17, когда другой Елиаким, единственный, действительно верный значению этого имени, кого Бог учреждает, обращается к семи церквам. Это является указанием абсолютной власти, которую теперь проявляет воскресший и прославленный Господь. Сын Божий является законным наследником престола Давида. Ключ Давидов особенно указывает на его силу спасения, как победителя над смертью, и объявляет его царствие требования как Господа и главы дома Давидова. В те дни ранних семи церквей некоторые иудействующие бросали против верующих во Христа свои анафемы, говоря в сущности: «Мы являемся наследниками Авраама и Давида. Мы запрем двери и не пустим вас». Святой и истинный, воскресший и прославленный Иисус Христос говорит в сущности церквам: «Ваши критики предъявляют претензию на завет? Отец заключил завет со мною, только я исполнил закон, я святой. Через веру в меня завет является вашим. Через отвержение меня потеряны обетования». Даже теперь будем помнить Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых. 2 Тимофею 2:8. Он имеет всю царственную власть на небе и на земле. Он открывает двери для истинного служения. Он есть открытой дверью доступа к Отцу Небесному. Когда Он открывает дверь для какой-нибудь души, чтобы войти или служить, никакая сила не может затворить ее. Когда Он затворит дверь, никакая сила не может отворить ее. Наш Спаситель имеет ключи. Его царство явится на земле. Его престол также духовный, небесный и вечный. Все заветные обетования приходят через Христа для Израиля, церкви или для всех народов. Было бы очень полезным проследить подтверждение Давидова завета не только через пророков, но особенно через псалмы. Истинное применение и исполнение Давидова завета во Христе развивается в Новом Завете. Обратим внимание, переходя на размышление о Новом Завете, на один важный принцип. Несмотря на то, что Давидовы обетования относятся к Церкви Иисуса Христа и Новому и Вечному Иерусалиму, это не устраняет буквального и ясного исполнения обетований раскаявшемуся и восстановленному Израилю, земной престол и царствование Христа на предсказанные 1000 лет. Послушайте пророка Иеремию. «Так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, и также с левитами, священниками, служителями моими». Восьмой завет и последний, который мы теперь рассматриваем, есть Новый Завет. Этот завет, во-первых, с Израилем и заменяет старый, несмотря на то, что включает Моисеевы заповеди, хотя в усовершенствованной форме. Он новый в том, что заменяет Моисеев завет как правило жизни. Он не изменяет или не противоречит Авраамовому, Палестинскому и Давидову заветам. Пророк Иеремия заявляет: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда. Иеремия 31, 31, 33, 35, 36. Благословение этого Нового Завета являются настоящим обладанием истинной Церкви Господа Иисуса Христа. Новый Завет относительно Израиля является еще будущим, в отношении же Церкви является теперь действующим. Послание к евреям особенно противопоставляет Новый Завет с Ветхим Заветом, то есть Моисеевым Заветом. Здесь мы находим, что Вечный Завет – открывающийся больше и больше через различные временные заветы, которые мы уже рассматривали, находит полное исполнение в Господе Иисусе Христе. Он является лучшего завета поручителем, потому что Он сам является залогом его исполнения. Он ходатай лучшего завета, потому что через Него условия соглашения выполняются. Это все противопоставляется завету закона. В 8 главе послания к евреям мы входим в обетование Нового Завета, потому что мы соединены со Христом, который является Его ходатаем и администратором. Мы соединены с Ним за завесой. Отметим некоторые предметы: послушание, посвящение, освящение, единство, милосердие, прощение. Божий завет является по благодати. Он вечный по характеру. Он основан на крови Господа Иисуса Христа. Знаете ли вы его? Знать его означает прийти к истинному, живому Богу вечного завета. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь.